Предлагаем вашему вниманию пятую, заключительную часть радиоспектакля по страницам произведения Юрия Коваля. Суэр-Вуэр. Пергамент. Темный крепдышин ночи окутал жидкое тело океана. Наш старый фрегат Лавр Георгиевич тихо покачивался на волнах, нарушая тишину тропической ночи только лишь скрипом своей ватерлинии. В тяжелых плаваниях, в дальних странствиях всякое бывает. Голод и мор, жажда пресной воды, мелюзии и фураж. Но, поверьте, никто не ожидал, что на 742-й день плавания механик Семенов вообразит себя флагом. Я хочу развиваться. Я должен трепетать на ветру, осеняя вас с самых высоких позиций. Мы терпеливо ждали, когда же он долезет до флагового места. И вот он долез. Сбросил на палубу наш старый добрый флаг и принялся над нами развиваться, всячески называя себя подлинным флагом и частично знаменем, с некоторым намеком на штандарт. Ладно, в конце концов мы можем сменить наш старый добрый флаг на механика Семенова. Пусть Семенов развивается, пусть будет флагом, но кто же, черт возьми, будет у нас механиком? Некоторое время мы надеялись, что Семенову надоест трепетать на ветру. Но ему не надоедало. В деле трепетания я неутомим. Хрен с ним, пусть трепещет. Уберите в рундук наш старый добрый флаг. Мы убрали в рундук наш старый добрый флаг и занялись обычными судовыми трудами. Пришивали пуговицы, развязывали морские узлы, варили в котлах моллюсков. Через некоторое время мы и позабыли, что у нас вместо флага механик Семенов трепещет и развивается. Эй, вы! Поглядите-ка на меня! Смотрите, как я здорово на ветру трепещу! Вы должны восхищаться своим новым флагом, а то ползаете, как улитки. Да, да, давайте повосхищаемся немного. Жалко все-таки его, дурака. Повосхищайтесь, повосхищайтесь. О-о, какой у нас флаг! Как мы восхищаемся! Мы в полном восторге! Посылаем наверх свое восхищение! Семенов смеялся от счастья, как дитя, и трепетал, трепетал, трепетал. В скорости пробили склянки. Это стюард МакКингсли призвал нас к полдневной чарке спирта. Обычно склянка со спиртом вместе с чарками выносилась на палубу. Знаете что? Давайте на этот раз выпьем наши чарки в кают-компании. Неудобно, знаете ли, пить спирт под нашим новым флагом. Почему, сэр? Почему же? Боюсь, что флагу захочется выпить, а это может нарушить его душевное равновесие. Да и трепетать выпьемши труднее. А, по-моему, легче, сэр. А вы что, выпьемши много трепетали? Флаг наш, то есть механик Семенов, перестал в это время трепетать и внимательнейшим образом прислушивался к разговору. Наш новый флаг, как вы сами замечаете, неплохо трепещет и не похмеляясь. так что спирт ему может повредить. Кроме того, я настаиваю на соблюдении нравственной чистоты нашего флага. А то сегодня выпьет, завтра закурит, а дальше что? Да, вы правы. Не будем нарушать его душевное и нравственное состояние. Флаг есть флаг. Давайте спустимся скорее в кают-компанию, тем больше там уже имеются в вазах хрустящие сухарики. И мы спустились в кают-компанию, выпили по чарке с сухариками. И тут раздался стук в дверь. Ей-богу, это механик. Стюарт, отоприте. Да ну его, сэр, ну его, пущай трепещет. Впустите его. Стюарт отложил засов, и в кают-компанию, шевелясь, трепеща и вздрагивая, внезапно вошел наш старый добрый флаг. К изумлению он был в кирзовых сапогах и телогрейке, очевидно, почерпнутых в рундуке. Прошу спирту, сэр. Я столько дней трепетал вместо механика, так промерз под ветрами, обивающими нашего лавра, что чарка полагается мне по праву. Впервые вижу, чтобы флаги пили спирт. Ну что поделаешь? Налейте ему. Наш старый добрый флаг тяпнул рюмку-чарку, захрустнул сухариком и вернулся обратно в рундук. Ну а механик Семенов трепетал еще над нами несколько дней, пока два дурашливых альбатроса не сшибли его с мачты. Падение его было поучительным для многих. Описав светосексуальную траекторию, раскидывая вихры, махры, хухры и штормовки, механик вороном пролетел над полубаком, свистнул в кулак и рухнул как раз в машинное отделение, где немедленно и приступил к исполнению своих прямых обязанностей. Золотая любовь. Сэр, там остров, а на нем баба золотая. По пляжу кипарису островка прогуливалась барышня. Платье стиля кринолин в муслимовой шляпке без вуалетки, под зонтиком и без собачки. И шляпка, и отсутствующая собачка, и зонтик были сделаны из натуральных веществ. А вот части дамского тела блестели, как хорошо надраенное обручальное кольцо 96-й пробы. Латунь или так загорело? Навстречу барышне выскочил из-за фикуса милейший господин в креповом смокинге. Его голова сделана была, кажись, из чистого серебра. Он подхватил барышню под руку, дал отсутствующей собачке пинка под зад, и они стали угощаться мороженым и фруктами, которые в изобилии оказались тут же под тентами и в беседках. Мы мигом кинули лодку на талии и весело покатили к острову, размахивая флажками. Капитан в кремовом кителе взлетел на песок, подбежал к барышне, чмокнул ручку, она скинула к ней. Ну, где вы плавали, шлунишка? В каких краях мочили якорек? Сударыня, мы чаще мочим яблоки. А вот это наш старпом. А вот и кацман. А я Лизушка Золотарева. А это вот князь Серебряный. Как приятно, что Лавр Георгиевич навестил нас. В мире нас знают, помнят, но навещают редко. И кто побывал раз, обратно не возвращаются. Почему же? Мы ведь имеем злато-серебряное тело, а это очень трудно во многих смыслах. В каких же смыслах? Да вот взять хоть Лизушку Золотареву, ведь она же весит 3 тонны. Грунишка, не 3, а 2 с хвостиком. 2 тонны чистого золота? Да нет, кое-какие детали серебряные. Это какие же? Ну вот, хоть ноготки. У меня, конечно, куда меньше золота, но есть все-таки кое-что и золотое. Вы меня поняли, капитан? А? Из чистого золота. Поняли, что это? Ну, конечно, конечно, понял, мой дорогой друг. Конечно, понял. Это душа. Госпожа Золотарева предложила выпить шампанского. Это чудо. Я не раз выпивал в компании золотых людей, но в переносном смысле. А тут пью в прямом. Вива! Вива! Крози! Крози! Цумвор! На здоровье! А надо быть и золотым, и в прямом, и в переносном. У нас так полагается. Уж если ты золотой в прямом, будь любезен, стань золотым и в переносном. Тогда про тебя можно действительно сказать «золотой человек». Это огромная редкость. На материке почти не встречаются золотые как в прямом, так и в переносном. Золотых в переносном полно, но все они нищие до мозга костей. Только чуть разбогатеют, сразу переносное золото теряют. Свинец! У нас такие сразу превращаются в свинец. Но иметь такую вот золотую жену, это же потрясающе, это же невероятное богатство. Пожалуйста. Вот наша Лизушка, она свободна. Вперед с торпом! То есть как? Я мог бы жениться на госпоже Золотаревой? Попробуйте, сделайте предложение смелее. А что вы любите на завтрак? Овсянку или яйцо? Молоко с пирожным. Ага, парное или снятое? Перламутровое. Короче, через пару минут всем стало ясно, что Лизушка Золотарева готова вступить в брак с нашим старпомом. А это не опасно? Не задавит ли в объятиях в прямом смысле слова? Да нет, что вы. Она же золотая и в постели. Все понимает. Ну, для обычного человека, может, чуть прохладно поначалу. Но если этот металл разогреешь... О-го-го-го-го. Я не то что позавидовал, но к бабам неравнодушен. Особенно к золотым. Давайте прямо сейчас устроим помолвку. Объявили помолвку, шампанское, спичи, соусы, а нахареты в сметане. А я не удержался, да и ляпнул. Не пойму, что это, любовь к женщине или к золоту? Конечно, к женщине. А то, что она золотая, моя судьбина. Ну, тогда другое дело. А то я думаю, на кой старпому столько золота, если он не может им воспользоваться? Как то есть? Но ведь вы не сможете перевести это золото в деньги. Ничего не сможете на это золото купить, даже бутылку водки. Как то есть? Ну, а так, вы можете это золото только иметь и на него глядеть. И ласкать. Как же так? Неужели для своего любимого мужа ты не отломишь пальчик? Как то есть? Пальчик? Отломить? Какой пальчик? Да вот хоть мизинчик. Мой мизинчик? Зачем? Ну, чтобы жить по-человечески. Молоко перламутровое, ананасы, костюм, брюки. Боже мой! Я должна отломить пальчик, чтоб ты портки себе, старая галоша, покупал. Ах ты, дерьмо, вшивая проститутка, ведро оцинковано. Стой, Лиза, стой! Думаю, что в этот момент я спас старпому жизнь. Золотая плюха прикончила бы его на месте. Пойдем скорей со мною, Лиза. Иди, я буду только любоваться. А еще что? И ласкать, деточка. Конечно, еще и ласкать. И тут такое началось, такое. Тот, кто ласкал золотых женщин, меня поймет. Я робел страшно. А тут еще она сорвала платье, светопреставление. И серебряные детали меня потрясли до глубины души. Вы думаете, что все это моя фантазия? Да какая там фантазия? Правда чистейшая. И все эти острова, и Лиза, и Суэр, и Пахомыч, который стоял там сейчас около уже остатков шампанского. Какая же это жуткая правда. Весь пергамент правда. Весь. До единого слова. В конце концов, я вяло валялся в полубудуаре, искренне сожалея, что я не бесконечен. Она так разогрелась, что просто обжигала плечиком. Только грудь серебряная, небольшая, оставалась прохладной. Неужели ты и вправду хочешь меня? Другим только и нравится факт, что я золотая. Ну, золотая и золотая. Ты знаешь, они так хотят золота, что один дурак даже кувалдой меня по затылку ударил. Вначале все шло хорошо, а после — бах! — кувалдой по затылку. Не понимаю только, ты-то с чего меня полюбил? Вот за что? Неужели искренне, а? Лиза, я тебя люблю. Просто так, люблю, а не золото. Ты редкий. Редкий, редкий, я люблю тебя. И только для тебя я это сделаю. Что еще? Отломлю пальчик, мизинчик. Стой, дура, не надо мизинца. Нет, нет, отломлю. Я знаю, что ты уедешь, ускачешь, умчишься, уплывешь. Возьми хоть мой мизинец. Не ломайся, умоляю, не надо мне. Да ты на этот мизинец 100 лет проживешь, а мне будет только приятно, что на мой. Не тронь мизинец, иди ко мне. Нет, отломлю, чтоб ты стал богатым. Ясно, что ты на острове не останешься. И ты думаешь, что я смогу продать твой мизинец? Ну, а что такого? Ну, что такого? Конечно, продашь. В этот момент я сошел с ума. Я кинулся на нее и стал молотить золотое и прекрасное лицо своими бедными кулаками. Потом упал у ее ног. Успокоился? Да. Ну что? Ломать мизинец или нет? Что-что? Мизинец ты про что? Ну да, да, про мой мизинец золотой. Ломать или нет? 96-й пробы. Хрен с ним, с мизинцем. Не жалко, ломай. Мне наплевать. Ну, вот и все. Все ясно. Что именно? Ты такой же, как все. Можешь и кувалдой по башке. Ладно, отловлю тебе мизинчик. Все-таки ты редкость. Я таких встречала. 2 или 3. 2 или 3? Я не помню сама. А мне бы хотелось точно знать, сколько вы таких встречали. Пожалуйте мне топор. Какой топор? Вот тот, что там в углу стоит. Подожди, а зачем тебе топор? Попрошу на вы. Подставляйте свой мизинец. Рубить? Золото? Ну, не ломать же. Послушай, надо тебе сказать самое главное. Мы золотые пока живем, а как помрем, превращаемся в обычных людей. Неживых только. Алла удивила. Мы тоже, как помрем, в неживых превращаемся. Но с мизинцем ничего не получится. Это я тебя испытывала, понимаешь? Его отрубишь, он и рассыпется в прах. Зато с моим... получится! Я положил руку на черный пень и рубанул изо всех сил. У него сильный ожог, у него сильный ожог. Ну сам так бабу раскалил, так раскалил. А я-то думал, кто его ногу-то отрубил? А может, сифилис или инфекция? инфлюенция. Да какой ты мажор? Пить надо меньше. Ну вот и все. 29 островов, не так уж много. Могли бы открыть еще пару. Жалко, что мы так и не доплыли до острова Истины, сэр. Как то есть? Погляди-ка вперед. И вы думаете, сэр, что это остров Истины? Без всякого сомнения. Но почему? А потому что пора, брат, пора. Старпом! Шлюпку! Будем открывать? Обязательно. Извините, сэр, перед тем, как открыть остров, можно задать вопрос? Пожалуйста. Не пойму, почему мне забинтовали ногу? А, дело простое. Ты так орал, что отрубил себе руку. Пришлось хоть что-нибудь забинтовать, дабы успокоить экипаж. Итак, пожалуйте в шлюпку. После вас, сэр. Нет. Истина познается в одиночестве, друг мой. Иди. И я спустился в шлюпку, разбинтовывая забинтованное не мною. Остров Истины. Как только нос шлюпки врезался в песок, сразу и началась истина. Ну, как там у тебя? Есть ли там истина? До хрена! И я бодро двинул вглубь острова. Пойду, не оглядываясь. Оглянусь, когда пройду весь остров и увижу океан с другой стороны. Я шел неторопливо, разглядывая лица девушек и деревьев, перья птиц и товарные вагоны, хозблоки и профиль Данте. Довольно быстро я прошел весь остров и снова увидел океан с другой его стороны. Пора оглянуться, подумал я, но почему-то не хотелось. Заставил себя, оглянулся. Как я и предполагал, сзади ничего не было. Океан двигался следом, замывая. Какое неприятное слово. Замывая каждый мой шаг. Конечно, я об этом догадывался и всегда слышал его шуршание за спиной. Сокращался остров, уменьшался. Я убивал его своими шагами. Пройти до конца оставалось совсем немного, но очень интересно. И хозблоки там еще виднелись, и профиль Данте, лица девушек и деревьев, перья птиц и товарные вагоны, и еще мальчик. И девочка, я это ясно увидел и решил закончить этот пергамент. Закончим его внезапно, как внезапно кончится когда-то и наша жизнь. Вначале было слово, в конце его, конечно, уже не будет. Глава 95. Конечно, есть и другие толкования этого сложного предмета, из которых нас устроит только одно. Вначале было слово, и было оно бесконечно. Вы слушали пятую, заключительную часть радиоспектакля «Суэр-Выэр» по страницам одноименного произведения Юрия Коваля. Роли исполняли Эммануил Виторган, Александр Филипенко, Ирина Муравьева, Татьяна Аукшкап, Елена Харитонова, Евгений Князев и Сергей Колесников. Режиссер Дмитрий Николаев, композитор Валерий Белунцов. Звукорежиссер Борис Соколов. Редакторы Ольга Хмелева и Наталья Шолохова.